Полицейские повсюду оставили после себя свет. Я медленно спустился на кухню только для того, чтобы его выключить, но, оказавшись там, некоторое время стоял, глядя на учиненный в доме хаос и думая о его причинах. Грабитель явился сюда потому, что бриллиантов он еще не нашел. Следовало радоваться хотя бы этому. Кроме того, я был склонен верить полицейскому, сказавшему, что нападавший так и не нашел то, что искал. Но смогу ли я найти это, приложив больше усилий? Когда я впервые спустился на кухню, то не заметил, что ковровое покрытие на полу состояло из квадратиков. Они хорошо мылись и были теплее и приятнее обыкновенной плитки. Когда я был маленький, у нас дома был такой же пол. Большие квадраты лежали так ровно, что их не стоило приклеивать к твердой поверхности, и вор без труда оторвал их от пола. Он не был уверен в наличии сейфа, подумал я, иначе не стал бы просеивать сахар. А если бы ему повезло, и он нашел бы сейф, что тогда? У него не оставалось времени что-то предпринять. Меня он не убил, не связал, ведь он знал, что я очнусь. Все сводилось лишь к лихорадочным и весьма бездарным поискам, от которых стало хуже не только моей многострадальной лодыжке, но и моей голове, — размышлял я. Мозгов не было как у охотника, так и у жертвы. Последовав совету, я задернул шторы, затем наклонился и оторвал очередной красный квадратик пола, вспоминая о присущем Гревиллу комплексе безопасности. Я бы не удивился, если бы он вмуровал сейф в фундамент и как-то замаскировал его. Говорилось же в проспекте об установке сейфа в бетоне. Людям привычнее считать, что сейфы, как правило, находятся в стенах. Полы в этом смысле были менее заметны и более безопасны, но не совсем удобны. Я оторвал еще несколько квадратиков, подвергая сомнению свои выводы и свое здравомыслие. Меня стимулировало к поискам то же чувство, что я испытывал в сейфовой комнате компании. Я ничего не ожидал найти, но было бы глупо в этом не убедиться. А вдруг? На это у меня ушло полчаса, а не три дня, и в конце концов все было оторвано, за исключением кусочка, на котором стоял сервировочный столик на колесиках. Отодвинув столик, под этим квадратиком я обнаружил плоский круглый кусок серебристого металла заподлицо с полом, в который была вделана ручка-кольцо. Обрадованный и неожиданно обнадеженный, я встал на колени и потянул за кольцо. Металлический люк поддался, подобно крышке банки с печеньем, открывая под собой еще один слой металла, внушительного вида круглую металлическую пластину, размером с обеденную тарелку, где была единственная скважина для ключа и такая же ручка. Я потянул за нее. С таким же успехом можно было попытаться выдернуть дом вместе с фундаментом. Я перепробовал всю связку ключей Гревилла, но все было безрезультатно. Даже такой человек, как Гревилл, должен был держать ключ где-нибудь под рукой, думал я, но от возможной перспективы новых поисков, чего бы то ни было, я ощутил упадок сил. Разбираться в делах Гревилла было сродни хождению по лабиринту с не меньшим количеством тупиков, чем во дворце Хэмптон-Корт. Я вспомнил, что в книжках-шкатулках были какие-то ключи. Можно начать с них. Поднявшись наверх и вытащив на муле через Патагонию вместе с другими книжками, я нашел на прежнем месте два ключа обычного вида и один слишком резной, чтобы предположить, что его можно использовать в каких-то полезных целях. Но и это было в духе Гревилла. Он-то как раз и оказался тем ключом, бородки которого легко вставлялись в скважину сейфа и с небольшим усилием открыли замок. Но и после этого круглая крышка не поддалась. Со смешанным чувством надежды и разочарования я обнаружил, что вместо того, чтобы тянуть, надо было повернуть крышку, как колесо, до упора. Тогда она, наконец, уступила, и, поднявшись, оказалась у меня в руках. Внутри было настолько просторно, что туда можно было поместить ящик шампанского, но, к моему великому огорчению, Заветного яичка там не было. На дне лежала лишь стопка деловых бумаг в коричневых конвертах. С тяжелым вздохом я вытащил два верхних, в одном из которых обнаружил документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, а во-вторых, бумаги о выдаче суды под закладную. Я смиренно прочел документ, в котором констатировалось, что дом Гревилла, в сущности, принадлежит финансировавшей компании, а не мне. В очередном конверте лежал дубликат его завещания, с простым содержанием которого меня уже познакомили адвокаты. Далее его свидетельство о рождении, свидетельство о рождении наших родителей и их свидетельство о бракосочетании. В следующем конверте оказался страховой полис, согласно которому ему должны были выплатить страховую сумму в 65 лет. Однако благодаря инфляции эта сумма стала ничтожной, и он явно не позаботился о том, чтобы ее увеличить. Вместо этого, насколько я понял, просматривая финансовые отчеты компании, он пускал всю прибыль на расширение своего дела, которому инфляция была не страшна и которая обеспечила бы ему безбедную старость. «Неплохо», — думал я, — «если бы он не пустил на ветер 1,5 миллиона долларов». Да нет, конечно, это не так. У него был осуществимый план получения реальной прибыли. Пусть я буду чист от бесчестных помыслов. У него был хороший доход, он вполне обеспеченно жил и держал скаковых лошадей, но так и не скопил большого состояния. Все его богатство, как ни посмотри, состояло в камнях. «Что же это за чертовщина?» — досадовал я. «Если я не смогу найти этих проклятых бриллиантов, то подведу и его, и себя. Гревилл бы очень хотел, чтобы я их разыскал, но куда же, черт возьми, он их дел?» Я засунул почти все конверты назад в тайник, оставив лишь страховой полис, и водворил на место тяжелую круглую крышку. Повернул ее, повернул ключ, закрыл сверху другой крышкой и положил сверху ковровый квадратик. Тайник был, без сомнения, несгораемым и, как оказалось, надежным от грабителей местом, и я не мог понять, почему Гревилл не хранил там драгоценности. Потерпев очередную неудачу, я в конце концов поплелся наверх в спальню, где обнаружил, что моя дорожная сумка была выпотрошена вместе со всем остальным. Это почти не вызвало удивления. Я поднял свои пижамные штаны и пошел в ванную. Зеркало по-прежнему было наполовину в креме для бритья, и когда я протер его салфеткой, выпил обезболивающее, почистил зубы и смел полотенцем весь хрустевший под ногами разбросанный по полу мусор, я почувствовал, что мой дневной запас энергии иссяк. Однако, несмотря на то, что было уже давно за полночь, я не мог уснуть. «Удары по голове всегда чреваты непредсказуемыми последствиями», — думал я. Однажды после этого я неделю ходил как в забытии, частенько засыпая на полуслове. В другой раз, в полной ясности ума, я приходил к врачу, беседовал с ним, но через полчаса совершенно ничего не помнил. На этот раз, лежа в кровати Гревилла и чувствуя озноб и внутреннее беспокойство, я тоже склонен был отнести это насчет того, что подвергся нападению. Так я и лежал, тихо проводя час за часом в размышлениях о плохом и хорошем, пытаясь объяснить то или другое, и к утру почувствовал себя гораздо лучше и спокойнее. Сев на крышку унитаза, я разбинтовал ногу и, держась за все, что можно, надолго встал под приятный, такой необходимый в моем состоянии душ. Я решил помыть голову, ощущая, как мягко журчащая струя воды уносит с собой все нервное напряжение, накопившееся за неделю. Затем, обмотавшись банным полотенцем, я сел на черно-белую кровать, чтобы внимательно осмотреть свою лодыжку. Можно было с уверенностью сказать, что она выглядела лучше, чем 6 дней назад. Правда, черная болезненная опухоль еще не сошла. Ушибы для нее были все так же опасны. Я попробовал напрячь мышцы икры и ступни, преодолевая резкую боль в суставах и связках. Ничего не поделаешь, Неподвижность грозила мышечной атрофией. Я размял мышцы икры и подумал, что было бы неплохо взять у Майла купленный им где-то прибор под названием «Электровед», которым он пользовался для массажа ног лошадей, что способствовало снятию опухолей и скорейшему возврату спортивной формы. «Раз помогает лошадям, поможет и мне», — прикинул я. Я опять забинтовал ногу, менее аккуратно, чем это сделал хирург, но хотелось надеяться не менее эффективно. Затем оделся, позаимствовав одну из чистых белых рубашек Гревилла, спустился в имевшую печальный вид маленькую гостиную и позвонил Николасу Лоудеру.